Когда-нибудь все станет по-другому. Все войны прекратятся на планете. Придумают нормальный закон. Не будут умирать от рака дети. Не будут убивать друг друга люди. Коррупция покинет власть имущих. Чиновников, преступников осудят и выберут достойнейших и лучших. О, небо синее, унеси меня, о, хоть на край земли, хоть за край. О, люди гордые, цепи твердые, о, одолеем их, так и знай. Для христиан едина церковь станет без всех этих сектантов и конфессий. Правительство нас мучит, перестанет. Не будет каждый день пугать нас пресса. Рекламу с сериалами отправим куда-нибудь на частный канал. Зарплаты до нормального прибавим, а цены снизят, чтоб логично стало. О, небо синее, унеси меня, о, хоть на край земли, хоть за край. О, люди гордые, цепи твердые, о, одолеем их, так и знать. Богатые помогут немущим, поднимется наука и культура. Глядишь, и сразу Миша станет пьющим и колющихся, нюхающих с дуру. Потом всемирное разоружение, за ним акцент на личность и духовность. Такое вот, ребята, предложение. Мой адрес, желтый дом, связных жду в полном. О, небо синее, унеси меня, о, хоть на край земли, хоть за край. О, люди гордые, цепи твердые, о, одолеем их, так и знай.